Глава 24. Ничего себе! Каким же было мое удивление, когда я увидел светящиеся кристаллы, которыми окружили место работы люди Алана. Они были настолько яркими, что, несмотря на поздний вечер, на участке земли, отведенном мной под хлев, было светло, как днем. И да, подобные кристаллы я раньше видел бесчисленное количество раз, но никак не мог подумать, что они могут оказаться у обычных работников. Хотя были у меня определенные сомнения насчет Алана и его бригады. Во всяком случае, обычными их точно сложно назвать. Уверен, что была у этих людей какая-то предыстория. А вот хотел бы я ее знать или нет, вопрос довольно спорный. Простая истина, которую извлек из своих многочисленных жизней: меньше знаешь, крепче спишь. И ее я старался придерживаться. В любом случае, наличие магических предметов у деревенских меня изрядно удивило. Да что это за деревня такая, что у каждой семьи, какую я знал, есть магические звери, а у работников предметы, заряженные магией? Видимо, Крапивицы не такая уж и обычная деревня, как я думал. Надо будет спросить у кого-нибудь насчет этой деревни. Сделал себе в голове зарубку, после чего начал растапливать очаг, чтобы подогреть себе и животным еду, которой, к слову, оставалось не так уж и много. Во всяком случае, у меня. Надо будет обменять часть овощей на что-то съедобное. Подумал я, понимая, что мне нужно уже начать запасать продукты первой необходимости, чтобы не перебиваться изо дня в день подачками деревенских. И первое, что нужно раздобыть, это какие-нибудь крупы. Вторым пунктом на повестке стояли продукты, которые могли долго храниться, вроде вяленого мяса или рыбы, а также сухарей, сушеных овощей или фруктов, ну и соленостей, вроде той же квашеной капусты или, например, грибов. Надо будет завтра переговорить с Финном. Подумал я, после чего вернул косу домой и, пока огонь в очаге разгорался, занялся приготовлением скромного ужина для себя и питомцев. Когда еда была готова, и я уже хотел было приступить к ужину, увидел Алана. «Иво!» — он помахал мне рукой, привлекая внимание. Алан явно хотел, чтобы я подошел, поэтому я поставил котел на землю и пошел в его сторону. «Мы можем еду тоже погреть?» — спросил он меня. «Нам еще всю ночь работать, и не хочется есть холодное», — добавил он и почесал затылок. «Да без проблем», — ответил я и пожал плечами, немного удивившись тому, что он и его люди собираются работать всю ночь. «Грей, я уже все равно все сделал», — добавил я, глядя на Алана, который, как и я, возможно, решил забросить карьеру воина, чтобы прожить нормальную жизнь. «Да, между нами, конечно, были различия, ведь он решил пойти на это без перерождения, как это было в моем случае. Но в то же время, если я прав насчет него, он заслуживал большого уважения. Не каждый решится взять и начать все с чистого листа». «Благодарю», — кивнул он, а затем повернулся к своим людям, которые уже закончили убирать сгоревшие руины, оставшиеся от моего прежнего хлева, и уже начали расширять яму. Алан громко свистнул и махнул рукой. Вскоре от его бригады отделился один из работников с большим котелком в руках и быстрыми уверенными шагами направился в нашу сторону. «Не буду мешать. Я взял свою еду и то, что предназначалось для пушистого трио, после чего собрался было пойти ужинать, но Алан меня окликнул. «Ива!» — позвал он, и когда я обернулся, спросил. «Скажи, как ты смог так сильно отделать Джайлза и его друга?» «Хм, а вот этот вопрос был неожиданным». «Не знаю, как-то само получилось», — соврал ему. «Плюс мне помогли собаки. Я покосился на Мрака, Лаки и Вьюгу, которые стояли за моей спиной. При этом Черных стоял рядом с ними, и даже несмотря на то, что заметно подрос с того момента, как попал ко мне, на фоне белоснежной принцессы и ее братьев смотрелся невзрачно. А вот мои питомцы выглядели очень даже эффектно и угрожающе». «Хм, ясно», — задумчиво ответил Алан, явно не поверив моим словам. «А что, он такой хороший боец?» — решил уточнить я. «Да не сказать, что прям хороший, но драться он учился у меня. А я в этом немного доразбираюсь», — соврал мне он. «Ага, немного. Как же?» Так я и поверил, усмехнулся про себя, смерив его оценивающим взглядом. Судя по тому, что подмечал мой опытный взгляд, Алан был очень умелым бойцом. Возможно, он и вовсе специализировался на рукопашном бое, ибо мышцы рук у него были развиты как надо. Прямо идеальные руки для кулачного бойца. «Понятно, значит, мне просто повезло», — тем временем сказал я, и он хмыкнул. «Хорошо, — ответил Алан, после чего повернулся к невысокому мужчине с короткой прической ежиком. «Ставь!» Он кивнул ему на мой очаг, и работник молча выполнил его указание. И также, не говоря ни слова, удалился. «Ладно, мы пойдем дальше работать», — сказал мне бригадир и удалился вслед за своим рабочим. «Странные ребята», — проводив их взглядом, подумал я, после чего подошел к дому и открыл дверь. Стоило мне только это сделать, как наружу сразу же выбежали два поросенка и рванули в разные стороны. Мне даже говорить ничего не нужно было. Лаки, Мрак и Вьюга среагировали моментально, и побегу было не суждено осуществиться. Видимо, это сразу же поняли и розовые пятачки, ибо сразу успокоились и, мило похрюкивая, начали рыть землю в поисках чего-нибудь съестного. Я же зашел домой, убрал за ними, затем вышел наружу и сел на лавку. Вечер выдался на удивление спокойным, поэтому я мог насладиться его прохладой и ветерком, который приятно обдувал мое лицо. «Красота», — подумал я, закрывая глаза и наслаждаясь моментом. Не помню даже, когда в последний раз мог вот так просто сидеть и ничего не делать. Так я сидел вплоть до того момента, пока Алан и его работники не вернулись к строительству хлева, и в тихий ночной вечер влились звуки стройки. «Ну что, купаться и спать?» — спросил я Вьюгу, Лаки и Мрака, после чего загнал поросят домой и снял с себя практически всю одежду, оставив лишь исподнее. К слову, на какой-то момент даже подумал, что могу поселить мелких поросят в курятнике. Но последнее его посещение показало, что там появился местный альфа, и, возможно, розовым коротышкам, которые только-только появились на моей ферме, придется не сладко. Ну ничего, пару дней поедят еды насыщенной маной жизни, окрепнут, и тогда посмотрим. Хотя к тому моменту Алан и его работники уже могут закончить мой хлев, раз они вон даже по ночам собираются работать. В любом случае, хрюшки не напрягали меня в качестве соседей, поэтому я с чистой совестью отправился купаться, а когда вернулся, оказалось, что у меня гости. «Ой!» — вскрикнула Аника, закрывая ладонями лицо. «Чего это она?» — подумал я. Но стоило мне опустить взгляд вниз, как я сразу же все понял. «Ты совсем, что ли?» — не убирая ладони от глаз, крикнула на меня Аника. «А что такого? Я купаться ходил». Спокойно ответил ей, после чего зашел домой и, надев рубаху со штанами, вышел на улицу. Аника все еще стояла и закрывала ладонями глаза. «Да все, оделся», — произнес я, глядя на ее лицо, которое в свете магических фонарей Алана было красное, аки помидор. Она убрала руки от лица и обвела меня недовольным взглядом. «Что?» — спросил я. «Ничего», — недовольно буркнула Аника. «Нормальные люди ходят купаться в одежде». Она скрестила руки на груди и смерила меня осуждающим взглядом. «Небось, еще и купался голым?» «Ну, не в одежде же», — усмехнулся я. «И вообще, не поздновато для визитов?» — спросил ее, ибо на дворе был уже поздний вечер, и светло рядом с моим домом было только из-за магических кристаллов Алана. «А я не по своей воле», — сразу же взъерепенилась она. «Да? А по чьей же?» — усмехнулся я, глядя на Анику, щеки которой все еще пылали румянцем. «Отец заставил...» Снова буркнула она. «Финн? Зачем?» Удивился я, так как если бы он что-то от меня хотел, то пришел сам. «Попросил тебе показать, где мы деревней собираемся». «В смысле? Сейчас какое-то собрание в деревне?» Удивился я, ибо, как правило, их проводили днем, а никак не вечером. Аника тяжело вздохнула и посмотрела на меня, как на идиота. «Где мы собираемся?» «Ну, молодежь», — пояснила она, и я сразу все понял. «Мне неинтересно», — честно ответил ей. И Аника нахмурилась. «Это как? Почему неинтересно?» «Потому что у меня других дел хватает», — снова честно ответил я. «Ну и посмотри на меня. У меня ни дома нормального, ни одежды. Вся, что на мне дала твоя мать. Ну куда я пойду?» Добавил я, посмотрев на Анику, которая по деревенским меркам, думаю, считалась нарядной. Длинное платье в пол было хоть и простого кроя, но, судя по вышивке, сделано не просто абы как, а человеком, который действительно умел шить. Крой был свободным, но при этом платью Анике каким-то образом удавалось подчеркивать то, что нужно было выделить, а белый цвет отлично гармонировал с ее темными густыми волосами, убранными в косу, лежащую у нее на плече. Отдельным элементом в образе Аники служили бусы, сделанные из красных камней, ярко переливающихся под магическим светом кристаллов. В общем, выглядела она вообще не как обычная крестьянка, что говорило о том, что деньги в ее семье точно водились. И напротив нее стоял я, Худой молодой парень в рубахе, которая была велика на пару размеров, и в таких же штанах. Про обувь и говорить-то не стоило. Башмаки давно пора выкинуть, да вот только замены им у меня не было. «А что не так?» — тем временем спросила Аника, явно лукавя. По ее взгляду было видно, что все она понимает. Просто то, что происходит, ее вполне устраивает или даже нравится. «А девка-то с норовом», — подумал я и усмехнулся про себя. Но не стал что-то доказывать или спорить. «В общем, не хочу никуда идти», — спокойно ответил ей. «До деревни проводить могу, так как темно, но гулять точно не пойду», — добавил я, и Аника хмыкнула. «Есть кому проводить», — с вызовом ответила она и смерила меня презрительным взглядом. «Отлично», — ответил я и, подойдя к дому, сел на лавку. Стоило мне принять сидячее положение, как рядом со мной сразу же устроились Мрак, Лаки и Вьюга. При этом, если братья Белоснежной принцессы сразу же легли на землю, то вот она осталась сидеть, не сводя глаз с Аники. Та почему-то не торопилась уходить. «Чего она так смотрит?» — снова скрестив руки на груди, спросила Аника. «Не знаю. Ревнует, наверное», — ответил я и пожал плечами. «Ха-ха!» — усмехнулась Аника. «Вот и сиди тут со своими шавками», — произнесла она. И Вьюга сразу же ощетинилась и зарычала. Моя вечерняя гостья невольно сделала несколько шагов назад. «Чего она?» — нервным голосом произнесла Аника. «Не нравится, когда ее шавкой называют», — спокойно ответил я, кладя руку на голову Вьюги. «Как будто она понимает, что я сказала», — с вызовом ответила Аника. «Она очень умная», — спокойно ответил я. «Вьюга все понимает», — добавил я и тихо произнес. «Тише, девочка». Мои слова подействовали, и она успокоилась. Аника несколько секунд глядела на собаку, а затем посмотрела на меня. «Я пошла». «Хорошо». Я с легкой улыбкой на лице пожал плечами. «Эх, молодость», — подумал я, глядя на Анику в белом платье с красивой красной отстрочкой. Признаться честно, я понимал, почему Осрик в нее влюбился. Аника была хороша собой, да и фигурой ее природа тоже не обделила. И я б не удивился, если бы узнал, что за ней все парни крапивец бегали. Вот только мне она не была интересной. А тем временем мне достался еще один уничтожающий взгляд, после которого Аника просто развернулась и ушла в сторону деревни. «Интересно, ее правда кто-то проводит?» — подумал я и поднялся с лавочки. «Хм, а ведь не соврала». Я увидел, как невдалеке загорелся небольшой огонек, и, судя по силуэту, это точно был какой-то парень. «Ну, теперь моя душа спокойна», — усмехнулся про себя и зевнул. Встал я сегодня очень рано, и, несмотря на то, что работал не все сутки напролет, довольно-таки устал. Надо ложиться, решил я, и когда зашел в свое скромное жилище, увидел, что обе хрюшки уже спят на моей кровати. Ну, как на кровати? На мешке, набитом соломой, причем уже не очень чистой. Надо будет заменить набивку. Сделал в памяти зарубку, раздвигая поросят и укладываясь между ними. Какие теплые, подумал я, и зевнул. Стоило же мне только закрыть глаза, как сразу же провалился в глубокий сон. Надеюсь, сегодня-то ночью мне удастся поспать нормально.